Убран хлеб, и тишина осенняя обняла простор прозрачным звоном. Вспоминает поле дни весенние, стройных стебельков ковер зеленый. Тучи грозовые, дождик ласковый, жаркий полдень и ночные росы. И земля вздыхает, не напрасно ли дожидались осени колосья. Но колосья золотом налитые до земли склонились сиротливо. Нива ждет, стоит людьми забытая, ждет с надеждой, долго, терпеливо. Нет жнецов и тщетном ожидании столько укоризненной печали. В каждом колоске одно желание, чтобы зерна мягким хлебом стали. Полоса не сжатая, полосонька, мне другое грусть твоя наполнила. Есть поля, как золотые россыпи, зрелыми колосьями наполнены. Глазом не окинуть необъятную ширину полей, и сердце сжалось. Стали вдруг слова Христа понятными, жатвы много, делателей мало. Посмотри, и нивы благодатные ты увидишь среди самых близких. Обойденной полосой не сжатую, до земли склоненных, низко, низко. Как они томятся одиночеством, как согнул их плечи груз греховный. Среди шума тишины им хочется, и рассвета после ночи темной. Хочется неприходящих радостей, после бурь земных успокоения, после слез потоков счастья сладостных, всех печалей и тревог забвения. Но, увы, не сбыться их мечтаниям, если жизнь пройдет вдали от Бога. А в тебе живет ли сострадание к тем, кто гибнет, в нем ли жатвы много? Все ли сделал ты для их спасения, не прошел ли с равнодушным взглядом мимо тех, кто слово примирения мог услышать, быв с тобою рядом? Труд огромный, но убрать не сжатое время есть еще сегодня. Людям покажи, время есть еще, и ты сегодня. Людям покажи Христа распятого, расскажи им о любви Господней. Не оставь ни колоска на пажити, близких приведи к Христу с собою. И тогда, придя в обитель, скажешь ты: вот мой дом, и я перед тобою. Наклонись над спелыми колосьями, уж давно настало время жатвы. Ждут тебя те золотые россыпи. Поспеши, ведь близок час закатный. Аминь. Мне полюбился этот псалом, потому что в нем об Иисусе Христе. А что все о нашем Господе, то все хорошо, прекрасно и вечно. Христу Иисусу песнь поют уста. Как сладостно хвалить Иисуса пением. Мы будем петь когда-нибудь не так, намного лучше и благословенней. На небесах к Спасителю придем, песнь новую небесную услышим. Каким он будет первый наш псалом, кто ноты и слова к нему напишет. Я верю, что мелодия небес покажется знакомой нам и близкой. Мы будем петь, как умер и воскрес Спаситель наш, пред ним склоняясь низко. Сольемся воедино мы хвале, песнь новую Иисусу